132. Можейка и В. 1185 год. Москва, Наука, 1989 год. 133. Можейка и В. 7 и 37 чудес. Москва, Современник, 1996 год. 134. Можейка И. Кир Булычев. Загадка 1185 года. Москва, Вече, 2004 год. 135. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра I. Москва. Международные отношения. 1984 год. 136. Морозов Н.А. Новый взгляд на историю русского государства. Москва. Крафт плюс Лиан. 2000 год. 137. Морозов Н.А. Руины и привидения. Москва. Крафт плюс Лиан. 1998 год. Том 1. А-2. Составленный под редакцией Ф. Толля. При деятельном сотрудничестве В. Волинца. Издание Ф. Толля. Санкт-Петербург. Типография и литография. 1. Пульсена и компании. 1863 год. 138. Мыльников А.С. Искушение чудом. Русский принц и самозванцы. Ленинград, Наука, 1991 год. 139. Мыльников А.С. Картина славянского мира. Взгляд из Восточной Европы. Санкт-Петербург, 1996 год. 140. Месси Р. Петр Великий. Тома 1-3. Смоленск, Русич, 1996 год. 141. Наровчатов С. Необычная литературоведение. Москва, Молодая гвардия, 1973 год. 142. Над пропастью нераскрытых тайн. Москва, Современник, 1996 год. 143. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. Справочный энциклопедический лексикон. 144. Наши слова. На белорусском языке. Минск. Номер 10. 1990 год. 145. Непомнящий Н. Экзотическая зоология. Москва. Олимп АСТ. 1997 год. 146. Никитин Н.И. Освоение Сибири в 17 веке. Москва. Просвещение. 1990 год. 147. Никольский Н.М. История русской церкви. Минск. Беларусь. 1990 год. 148. Носов К. Осадная техника античности и средневековья. Санкт-Петербург, полигон, 2003 год. 149. Носов К. Русские крепости и осадная техника 8-12 веков. Санкт-Петербург, полигон, 2003 год. 150. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Москва. Факториал. 1996 год. 151. Олиарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск. Русич. 2003 год. 152. Павленко Н.И. Петр I. Москва. Молодая гвардия. Жизнь замечательных людей. 1976 год. 153. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. Москва. Мысль. 1988 год. Страница 388.